Часть десятая. Минхер Кенниг, которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. Иван Головин, Плещеев, Кропоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меньшиков, Алексей Бровкин. По все дни пьяный поп битка, при которых и я обретаюсь, отданы одни в Саардаме, другие на Ост-Индский двор к корабельному делу, Александр Кикин, Степан Васильев, машты делать, Яким Маляр, да посольский диакон Кривосыхин, всяким водяным мельницам, Борисов, Уваров, к Ботовому делу, Лукин и Кобылин блоки делать. Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Синявин пошли на корабли в разные места, в матрозы. Арчилов поехал в Гагу бомбардирству учиться. А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать. Чаяли, что все тут, но мы намерение их переменили. Велели им идти в чернорабочие на Остатскую верфь, еще и ртом посрать. Господин Яков Брюс приехал сюды и отдал от вашей пресветлости письмо. Показывал раны, кои до сих пор не зажили. Жаловался, что получил их у вашей пресветлости на перу. Зверь, долго ль тебе людей жечь? И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким, быть от него роже драной. Питер. В твоем письме, господине, написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкою Хмельницким. И то, господине, неправда. Яков к вам приехал прямой московской пьяной, да и сказал в беспамятстве своем. Неколи мне с Ивашкой знаться. Всегда в ругательстве и лае, всегда в кровях омываемся. Ваше-то дело на досуге держать знакомство с Ивашкою, а нам не досуг. Как я писал тебе, господине, опять той же шайки воров поймано 8 человек. И те воры из посадских торговых людей, из мясников, из извозчиков и из боярских людей. Петрушка, Селезень, да Митька, Пичуга, да Попугай. Да Куска Зайка, да сын дворянский Мишка Тыртов. Пристанище и дуван разбойной рухляди были у них за Тверскими воротами. А что до Брюса, али другие приедут жаловаться на меня, так то все спьяну. Челом бью Федка Рамадановский.